97%, 96%, 95%. Морозная ночь. Мои зубы вонзятся в твою прекрасную шею. Лотер взревел в небо и немедленно превратился в серого оборотня. Пуф. Сунь Синьюй превратилась в маленькую девочку с красной накидкой, красным капюшоном и маленькой бамбуковой корзинкой в руках. Дзинь. Капитан оборонительной армии Лотер использовал беги. Красная шапочка. Дзинь. Игрок Морозная ночь получил трансформацию в красную шапочку. Длится 30 секунд. Беги. Беги сейчас же. Сунь Синьюй обернулась и побежала так быстро, как могла. Трансформация оборотня Лотера заняла всего 1 секунду. Он оттолкнулся задними лапами и начал преследовать Сунь Синьюй. Однако в тот момент, когда босс сделал свой первый шаг, Чжан Ян быстро переместился и заблокировал его путь. Когда навык «Беги», красная шапочка был в силе, босс будет фиксироваться только на погоне за помеченной красной шапочкой. Если бы кто-то встал перед ним, преграждая ему путь, боссу пришлось бы обходить игрока, чтобы продолжить, это задерживало его продвижение. Можем ли мы просто окружить босса, чтобы полностью заблокировать его? Хан Инсюэ думала, что это будет лучшей идеей. Нет, мы не можем этого сделать. Если босс не сможет найти путь, чтобы двигаться дальше, то будет прыгать и мгновенно сократит расстояние до своей цели. Чжан Ян старался изо всех сил блокировать путь босса, пытаясь поддерживать свой урон в секунду. В этом раунде все зависело от способностей отмеченного игрока. Толстый Хань определенно провалил бы это. Он не мог идти в ногу с образцом бега Сунь Синьюй. Ее путь в основном опирался на движение босса. Ей удалось остаться позади него, заставляя его бесконечно ходить по кругу. Сотня выстрелов и Хань Инсюэ действовали довольно хорошо, в то время как Вэй Янер была даже лучше, чем они оба. Она была почти на том же уровне, что и Чжан Ян. Неплохо, маленькое отродье. Чжан Ян сделал комплимент. Хихи. Когда я была ребенком, то всегда была хороша в игре «Орел ловит курицу», с радостью сказала Вэй Янер. Когда ты была ребенком, должно быть, это было всего несколько дней назад. Чжан Ян дико рассмеялся. Глупец, идиот, Гия. Вэй Янер вскрикнула от гнева. Спроси мою кузину, если не веришь мне. О, правильно, она не играла в эту игру какое-то время. Хан Инсюэ внезапно хихикнула. Я думаю, минуло по крайней мере 10 дней. Сначала Вэй Янер кивнула головой в знак согласия с заявлением кузины, прежде чем смогла услышать вторую половину. Но когда другая половина была сказана, она закричала и заругалась. Хан Инсюэ, о чем ты там болтаешь? Я тебе сиськи потом проткну. 30 секунд спустя Лотер восстановил свою человеческую форму и возобновил первоначальное состояние ограды его трансформации, сначала напав на Чжан Яна. После короткого боя босс потерял только 4% хп, прежде чем он использовал беги. Красная шапочка еще 30 секунд. На этот раз выбранным игроком была Хан Инсюэ. Она замерла, как олень, пойманный между фар, прежде чем резко обернуться и побежать. Ее ссора с Вэй Янер полностью забылась. Вэй Янер была в восторге. Она даже не удосужилась заблокировать босса. Она просто взволнованно бежала за ним, нанося удары по его задней части, как надсмотрщик за рабами. Ха-ха, хи-а, вперед, волк, быстрее, укуси ее, ха-ха-ха, откуси ей голову. Хан Инсюэ бежала как сумасшедшая, пронзительно крича на Вэй Янер. Глупое маленькое отродье, в следующий раз, когда тебя превратят в красную шапочку, не жди, что я тебя вылечу. Блэ, Вэй Янер высунула язык, потянув вниз одну из нижних век в сторону Хан Инсюэ. Босс будет использовать этот навык каждые 30 секунд или около того. Эта битва превратилась из обмена ударами в игру в пятнашки. 80%, 70%, 60%. ХП босса постепенно упали, и когда навык был активирован в пятый раз, невезучим игроком оказался Толстый Хань. Превращаясь в маленькую девочку, Толстый Хань бегал как дикий цыпленок, даже не пытаясь следить за боссом. Не прошло много времени, прежде чем его случайный бег отправил его впрямиком в пасть босса. Бац, бац, бум. Так как у охотников не было навыка уменьшения атаки, и даже если бы и было, жирный Хань был заблокирован от их использования. Хан Инсюэ не могла исцелить его вовремя, и Толстый Хань был убит мгновенно. Дзинь, игрок стройный и красивый умер. Глупый толстяк, настало время, чтобы ты похудел. Ха-ха, ему бесполезно худеть. Он действительно столкнулся с боссом. Ахахаха, это так смешно. Все смеялись. Однако Чжан Ян был единственным,

это не дать боссу получить навыки кровотечения и травмирования. В противном случае любой танк ниже 40 го уровня никогда не смог бы сдержать его. Ханинь Сюй присоединилась и сказала, травмирование Милани не смогло бы принести много вреда по сравнению с навыком кровотечения, которое имеет Мерини. Так что, если позволить боссу ненадолго приобрести этот навык, то это не принесет нам проблем. Толстяк и сотня выстрелов, вы оба не видите общую картину. Ха-ха-ха. Чжан Ян сильно рассмеялся. Действительно, мы должны убить и Мерини, и Милани, первой и последней. Убийство Мерини сначала будет немного легче, чем убийство Милани. Вэй Янер была довольна тем, что ее идея была признана Чжан Яном. Она насмешливо посмотрела на толстого Ханя и сотню выстрелов, и хихикнула. Сначала возьмем Мерини, потом Эмму и затем целителя Викторию. С Милани мы должны разобраться последней. Чжан Ян сделал заключительное заявление, прежде чем позволить группе ринуться в бой. Исцеляющее заклинание может быть прервано, так что те, у кого есть навыки прерывания, просто сделайте это. Это лучше, чем ничего. Чжан Ян обнажил свой меч. «Маленький снег, брось на меня щит. Я собираюсь ворваться в самую гущу». Ханинь Сюй махнула рукой, бросая святой щит на Чжан Яна. Полупрозрачный магический щит появился на его персонаже. Чжан Ян рванул вперед. За одно мгновение уже был в пределах диапазона агротех-монстров. «Убийцы! Убийцы здесь! Защитите молодого господина!» Четверо девиц громко закричали в сторону Чжан Яна. Когда расстояние между ними сократилось, Чжан Ян активировал рывок и бросился к Мерине. Полностью взмахнув мечом, он нанес урон в 578 единиц. Когда его шкала ярости увеличилась до 41, он использовал горизонтальный размах, нанеся серию урона, которая превысила 1000. Хотя они видели это много раз, но все равно были в страхе от его разрушительной комбинации в ближнем бою. Этот навык слишком силен. 200% урона в ближнем бою, наносящие урон по области. Это безумие. Ву-ву-ву. Ну, Батанг, я тоже хочу использовать горизонтальный размах, закричала Вэй Янер. Чжан Ян использовал блок, а за ним последовал громовой удар, блокируя агро. После этого он переключил свое внимание на Милани. Он сложил 5 слоев подавления защиты и серию разрушительного удара, чтобы уменьшить скорость заживления. У Виктории не было физических атак. Когда началась битва, она сначала исцелила молодого господина гнева, а затем повернулась к Мерине, делая то же самое с ней. Пау, пау, пау. Все остальные монстры атаковали Чжан Яна. Вслед за цепной молнией, кровотечением и рядом дополнительных атак ближнего боя началась битва. Тем не менее повреждения от монстров были слабее, и, так как босс был известен как избалованный молодой мастер, который не обладал никакими навыками, его атаки были столь же слабы, как и у других монстров. Не было причин для беспокойств. Все остальные полностью сфокусировались на Мерине и атаковали ее всем, что у них было. Чжан Ян намеренно не напоминал группе о прерывании целителя. 3 члена партии, обладающие навыками прерывания, не разочаровали Чжан Яна, так как уже обсудили порядок их действий. Во-первых, прерывание начал толстый Хань, во-вторых, сотня выстрелов, а затем Сунь Синьюй. Все задействованные навыки имели эффект прерывания, однако ясно виделась разница в уровне навыков и опыте среди членов группы через манеру использования и тайминг их навыков. Толстый Хань использовал свои навыки, чтобы прервать целителя в момент использования им заклинания исцеления. С другой стороны, сотня выстрелов ждал, пока индикатор прогресса девушки наполовину заполнится, прежде чем он прервет ее, в то время как Сунь Синьюй прерывала в тот момент, когда Виктория заканчивала читать заклинание. Трое обладали разными чувствами. Не имело значения, был ли это оглушающий выстрел или подлый удар, эффекты были похожи. Цели будут прерваны во время произнесения заклинаний, из-за чего не смогут вновь произнести их в течение 3 секунд. Поскольку Виктории потребовалось 3 секунды, чтобы произнести заклинание, то толстому Ханю удалось задержать монстра от исцеления на 3 секунды, так как он почти мгновенно прервал его. Сотня выстрелов ждал бы по крайней мере 4 секунды, пока Виктория не прочитает заклинание примерно 1 секунду. Между тем Сунь Синьюй не только смогла бы противостоять Виктории в течение 3 секунд, но и заставила бы ее потратить почти 3 секунды, так как она прерывала ее после того, когда девушка уже заканчивала читать заклинание, задерживая ее почти на 6 секунд. Чжан Ян не мог не гордиться ею, как и ожидалось от королевы теневого танца. с уменьшением эффекта исцеления на 75% после получения разрушительного удара. Виктория смогла исцелить свою цель лишь на 2500 ОС. Было очевидно, что исцеляющий эффект был полностью превзойден уроном, нанесенным Чжан Яном и членами его группы. С исцелением или без, ОС меры не упала так же быстро, как открытый гидрант. Примерно через 100 секунд ХП меры не наконец-то опустились до нуля. Она закричала: «Молодой господин, позвольте мне дать вам мою последнюю каплю крови, выразить вам мою преданность». Бум. Она превратилась в столб света и исчезла во лбу молодого господина гнева. Дзинь. Мерина использовала, умирая с верностью. Дзинь. Молодой господин гнев приобрел новый навык – кровотечение, и из-за его горя эффект кровотечения увеличился на 100%. С одной побежденной девой группа почувствовала, что им надо ускориться. При увеличении эффекта на 100%, Чжан Ян получит двойной урон. Это было 1600 урона за раз. Все придерживались плана. Они немедленно начали нападать на Эмму. Очень быстро Эмму постигла та же участь, что и Мерину. «Молодой господин, позвольте мне предложить вам мою последнюю каплю крови, чтобы доказать вам свою преданность». Сценарий повторился. Сейчас они сражались с Викторией, за которой наконец-то следовала Милани. Как упоминалось ранее, когда четыре девицы умирали, то босс восстанавливал 25% своего ОС. Так что ожидалось, что молодой господин гнев будет полностью здоров, когда, после смерти всех дев, они начнут с ним сражаться. На данный момент у босса было три навыка: исцеление, цепь молнии и травмирование. Приступаем ко два этапу, да начнется битва. Глава 106. Неотразимый. Непростительно, бандиты. Вы убили всех моих возлюбленных. Я разорву вас на мелкие кусочки, которые даже бог не сможет посчитать. Молодой господин гнев испустил рев, который мог разбудить богов на небесах. В это же время его тело начало увеличиваться в массе. Плак, плак, плак. Его одежда разорвалась под выпиранием его тела, показывая темные волосы, покрывающие его. Красивое хорошенькое лицо мальчика мгновенно превратилось в морду огромного оборотня. Дзинь. Охваченный яростью молодой господин гнев трансформировался в оборотня. Интервал его атаки уменьшился на 50%. Рафх. Молодой господин оборотень бездумно направил к Чжан Яну свои смертельные, мощные когти. У Чжан Яна не оставалось других вариантов, кроме как быстро закрутиться, уклоняясь от смертельной атаки. В тот же миг он взмахнул мечом в отместку, сумев оставить царапину на боссе. Толстый Хань решил пойти на штурм. Он начал выпускать свои тяжелые навыки на босса. Раф, раф, раа. Молодой господин оборотень продолжал реветь в ярости, как будто он говорил на языке оборотней. Он перестал атаковать в ближнем бою и переключился на навык «Цепная молния». Через два вздоха он выпустил снаряд белого грома из своих рук. Пылающий гром ударил Чжан Яна, нанеся ему 800 урона. Гром перепрыгнул на Сунь Синьюй, нанеся ей 900 урона. Затем на Вэй Янер, урон уменьшился до 800. Наконец-то атака приземлилась на Хань Инсюэ, последний удар уменьшился до 700. После цепной атаки Хань Инсюэ, один, поспешно скастовала святую молитву на Чжан Яна, исцелив его на 600 ОС. Она быстро сделала то же самое с другими жертвами цепной молнии. Она использовала регенерацию на оставшихся игроков, сохраняя полоски их ОС заполненными. Проявляя большую дальновидность, она приберегла свой святой щит в качестве последнего средства. Несмотря на то, что молодой господин гнев из-за смерти его гарема действительно стал могучим, его уязвимыми точками были ахиллесовы пяты. 400 000 очков здоровья было просто недостаточно, чтобы пойти против Чжан Яна и его группы. Прошло только 30 секунд с начала второй фазы, а ОС босса уже было уменьшено до 88%. Раф, раф, раф, раа. Когда босс выпустил еще одну серию устрашающего рева, прямо под его шеей появился индикатор прогресса. Он пытался скастовать исцеление. Быстро среагировав, толстый Хань выстрелил в босса оглушающим выстрелом, прервав его. Молодой господин гнев был еще больше разъярен. Он рванулся в сторону Чжан Яна, дико рубя когтями. Он тут же снова начал кастовать цепную молнию. Это были недостатки от наличия нескольких навыков. Если бы босс сосредоточился только на использовании исцеления, хотя он не смог бы избежать контроля, но зато мог выиграть себе больше времени. Тем не менее, из-за наличия триха различных навыков, система настроила босса так, чтобы он использовал все три навыка по кругу. Даже если враги в этой игре были оснащены сложными и,

серо-серебряный ранг босс, уровень 34 ОС, 1000000 ОС босса значительно уменьшился по сравнению с первым разом, когда они только вошли. Оно примерно совпадало с ОС Марзиве в хардкорном режиме. Чжан Ян облегченно вздохнул. Этот босс наносит огромный урон в ближнем бою, нанося атаки, которые уменьшают эффект исцеления танков на 50%. Итак, я говорю, что мы должны следить за уровнем исцеления, в то время как маленький снег сохранит свой щит. Этот щит поглощает урон и не имеет никакого отношения к исцелению. Оно не должно отнимать столько же, сколько эффекта исцеления. Также босс стремится съесть игрока, который больше всех держит агро, нанося определенное количество урона. Что еще более важно, это также уменьшает агро, удерживаемое его целью на 50%. Чжан Ян глубоко вздохнул, прежде чем продолжить. Ну, у охотников есть поддельная смерть и воры, их исчезновение, позволяющее им выйти из битвы, чтобы убрать собственное агро. Так что ты, Дризлер, останешься в опасной ситуации. Ха-ха-ха. Ну, если ты не сумеешь удержать его агро на себе, то я лично разобью тебе череп. Вэй Янэр хрустнула костяшками пальцев, говоря это. Два танка должны были держать босса на расстоянии. Но Чжан Ян просто не мог найти ни одного танка, который бы не отставал от агро Сунь Синью и остальных членов группы. Добавление еще одного члена в группу без возможности того, что он сделает это, было бы полностью спорным. Дорогая Дризлер, если ты не хочешь умереть, то сосредоточиться на полоске агро, не позволяя ему превышать 50% моего агро. 1. В Анлите там стоит имя Вэй Янер, но я не припомню, чтобы она умела лечить, так что, думаю, там очепятка. 2. Проверка по системе Палладия показала, что мы неправильно переводили ранее его ник, так что мы будем исправляться. 3. В Анлите сейчас стоит название Фиэт Ваш Циты, но, помнится, в 42 главе был пылающий город, Блазинг Циты, и именно там были священник и священный рыцарь, которые так нравились толстому Ханю. Глава 107. Главный дворецкий маг. Те, кто сейчас находится в том же подземелье, что и мы собираемся убить главного дворецкого мака. Это было внезапное объявление, опубликованное толстым Ханем на региональном канале. Шпу. Ты что, ведущий, убить первого босса? Да. Подумать только, что удивительный одинокий пустынный дым также застрял на первом боссе, как и мы. Убейте. Продолжайте. Ну, черт возьми, что не так с игровой компанией? Они что, с ума посходили? Босс с таким количеством ОС и заоблачным уроном. Никому невозможно убить его. Единственный комментарий толстого Ханя был сродни метанию огромного булыжника в тихое озеро, мутя и без того мутные волны. Канал вдруг оживился. Другие стороны не знали, что им пришлось пройти через 4 мини-боссов, чтобы противостоять этому боссу. Все уже были уничтожены этим единственным боссом десятки раз. Многократное поражение, отсутствие какого-либо прогресса, несомненно, кого-нибудь взбесит. Подобный комментарий от толстого Ханя наверняка вызовет большое количество критики. «Ты такой подлый, несчастный толстяк!» Вэй Янер мрачно улыбнулась. Толстый Хань не собирался сдаваться. «И что, теперь все будут знать методы и приемы противодействия этому боссу, когда мы закончим?» Сказал Чжан Ян. «Если бы другие гильдии были хоть немного умны, то обратили бы внимание на комментарий толстяка и, возможно, выяснили, что есть другие способы обойти этого босса дворецкого. Это означало, что они могли сначала бросить вызов другим боссам, проходя мимо главного дворецкого мака. Вэй Янер была расстроена. Ты чертовски глуп, ты жалкий жирный кусок дерьма. Толстый Хань остался ошарашен. Не имеет большого значения, пока мы первые, кто убьет его. Чжан Ян вытащил свой длинный меч. К черту все это. Давайте начнем. Он бросился прямо в финальную битву. Диапазон агро главного дворецкого мака казался обширным. Издалека он уже обнаружил атаку Чжан Яна. Он рассмеялся. Добро пожаловать в замок Призрачной Луны. Или я должен сказать, что вас не приглашали. Как грубо, вторгаться в такое красивое место. Как дворецкий, исполняющий свой долг, я разорву вас на куски и использую эти кусочки в качестве основного блюда на ужин. Чжан Ян силой устремился вперед, с помощью рывка врезавшись в босса, а затем взмахнул клинком, сделал пируэт и приземлился на пятки, нанося боссу 558 урона. Он закончил свою атаку подавлением защиты. Как в мире может быть такой человек? Этот старик отвратителен. Есть человеческую плоть? Фу. Вэй Янер последовала за Чжан Яном,